Печать, налоговая, сберкасса. Пока выбирался со своей стройплощадки, в голову пришла интересная мысль. Домик-то наш в очень интересном месте расположен. Виден с соседнего моста и с противоположного берега реки. Очень отчетливо. А значит, что? Правильно. Наше месторасположение можно выгодно поторговать. Разместить, например, рекламку на крыше. Там добрых 25 погонных метров. Минимум две конторы можно впихнуть, а то и четыре. Надо будет эту мысль обдумать и выложить застройщику Кости. На блюдечке с голубой каемочкой. Пусть подумает. В институте я опять отпросился до после обеда. Сказал, что лазер-джет, возможно, будет готов вечером. И с легким сердцем отправился завершать регистрацию нашего кондома-кондоминиума. К нотариусу первым делом справочку эту несчастную я вчера вечером забрал у комиссара Жени в здании бывшего райкома. Комиссарам оставили там две комнатки из целого этажа. Нотариус Бекмамбетова была на своем рабочем месте и приняла меня буквально мигом, то есть буквально через полчаса. Справку она читала не меньше 5 минут. Я бы за это время 10 таких справок прочитал. Но все ее в итоге устроило, и она поставила свою подпись на нашем уставе. Послала в приемную шлепнуть печать. Ну, не сразу, конечно. Сначала устав прошнуровали в двух местах, а кончики шнуровки вывели на последнюю страницу, шлепнули туда печать и содрали с меня 9500. Ладно еще, что они у меня были. Лена Козлова выдала оплату за 2 месяца. Жила эта Лена совсем уж в жутком бараке 40-х годов, но на одной из центральных улиц города. Я долго тыркался в разные места этого барака, пока не вышел на нужную траекторию. Муж у Лены был конченый алкаш, сколько я помню, поэтому она его выгнала пару лет уже, как и жила вместе с сыном Аболтусом тинейджерского возраста. Мне даже как-то впадло было брать у нее эти деньги, но я таки справился со своими внутренними цензорами. Еще надо будет раскулачить минимум 6. Займусь этим попозже. Вышел от нотариуса слегка запаренный, но, в принципе, бодрый и готовый к дальнейшим свершениям. И пока двигался по Воробьевке и Сретенке к местному отделению Сбербанка, еще не обрезавшему вдвое название, думал, как можно еще насшибать бабок в этом вывернутом наизнанку мире. Вспомнил довольно много сфер деятельности, которые приносят исчез одномоментные доходы. Челночничество в Польшу и Турцию, а также рэкет и бандитизм отверг сразу. Есть такое мнение, что это не наши методы. А вот видеокассетный бизнес, а еще сдача стеклотары и металлолома – это вполне допустимые области. Это надо обдумать. По дороге попалась красочная вывеска «Первая городская биржа» с румяным бизнесменом и 2 телками рядом с ним. Расцвет бирж был в прошлом году. Их больше 1000 в стране образовалось. Продавали там все, от иголок до самолетов, но, к сожалению, большей частью себе в убыток. И сейчас это совершенно неинтересная ниша, но ее. Еще вспомнил про интернет. Он же в 93-м находится в зачаточном состоянии. Сеть рылком в ходу, а еще какие-то фидошники. Это интересное дело, об этом я тоже подумаю. А вот и Сбербанк на Ашаре, он тут и в советское время, напомнится, обитал. Во весь первый этаж, длиннейшей брежневской 9-этажки из красной облицовки. Никаких терминалов с номерами очереди, естественно, пока нет. Справился у справочной девочки, куда мне, и встал в живую очередь, благо для юрлиц она небольшая. Сергей Владимирович, сверила мою фотку из паспортного операциониста. Так точно, встал я по стойке смирно. «Товарищество организуете?» — проявила она некоторый интерес. «Ага, руководство руки выкрутило», — доложился я. «Сейчас все сделаем, посиди пока», — сделала она же в сторону ряда продавленных стульев. Что я и сделал. Пока сидел, наблюдал от нечего делать за посетителями сберкассы. Преобладали тут в основном тетки-преты после пенсионного возраста, которые все путали и которым из-за стекол доносили нужную информацию с повышенными децибелами. У меня даже голова начала болеть от этого ора. Но тут меня подозвала моя операционистка. «Все готово, но нужна подпись у начальника отделения. Это вон там». И она указала в самый дальний угол сберкассы. «А потом знаешь, что нужно делать?» «Лучше, если бы вы напомнили», — признался я. Все операции по счету будешь проводить ты, как руководитель и бухгалтер. Ты же два в одном там, да?» Я кивнул. Тогда она продолжила. «Делаешь платежку, ставишь печать». «О, вспомнил я, надо же печать еще делать». «И приносишь мне. А раз в квартал, не позднее 30 числа следующего месяца, получишь справку по счету и сдашь квартальный отчет в налоговую». «Я все понял», — улыбнулся я, посмотрев на ее бейджик. «Людмила Прокофьевна, 30 апреля как штык буду на этом месте, а потом в налоговой». «Ну, я вижу, что парень боевой. Иди уже, оформляй свою недвижимость». И я побрел далее по этапам. «Нет, не в Магадан, а оформлять товарищество, будь оно неладно». С мастерской по изготовлению печати и с отделением Госкомстата, еще не переименованным в Росстат, все получилось быстро и просто. ГКС оказался огромным стеклянным кубом брежневского ренессанса, нависающим над улицей Ашарской. Народище там обитало неимоверное количество. Но нужного человека я нашел быстро. Там даже указатели повесили, таких как я. На них значилось «За ИНН сюда». И с печатью все получилось быстро и качественно. Заготовку для нее я выбрал желтенькой ручкой. Наверное, вспомнил, как перекрашивал свое авто Остап Бендер. Его все цвета радуги напрягли, кроме желтого. На кругляше печати вырезали зеркально перевернутые слова. «ТД Печора, ИНН...» «Такой-то». «Ну да, такое название я для своей организации придумал. Прокритикуйте, если не понравится». Над нами нависает Печорский монастырь. Это от слова «пещеры Печоры». В них монахи жили, если набегали супостаты из-за реки. Пускай и мы будем тоже печорскими. Кстати, с настоятелем монастыря совсем неплохо было бы познакомиться. Отложил этот пункт в обязательное, но не очень срочное. Пусть отлежится. А потом я опять на службу отправился. Все на том же трамвае двойки, типа «Татра» производства братской Чехословакии. Но когда-то братская, сейчас там злобный русофоб Гавел правит бал. Да и хрен бы на него положить. На Гавела, на Татра и на всю братскую Чехословакию. Она, кстати, вот-вот развалится на части, как наш союз 2 года назад. Хорошо все же, что в жизни есть некие постоянные вещи. Например, вахтер на входе в наш НИИ. Он и 10 лет назад ровно такой же сидел на попе, ровно и сурово требовал у всех пропуска на выносимые вещи. Если ему пропусков не показывали, он и так выпускал. Лично я вынес из родного института 100 килограмм разных необходимых в хозяйстве предметов. В основном радиодетали, и подрабатывал ремонтом всякого и разного. О, еще одна тема для подзаработать. Сбацать ООшку по ремонту бытовой электроники. Видеотехники у народа уже сейчас много, а скоро к ней компьютеры приплюсуются, и все это неминуемо будет ломаться. Ладно, тоже обдумаю в обозримом будущем. «Привет, Сергуня!» Первой встретила меня в коридоре девочка Надя. «Тебя Аркадий искал». «Правда?» — удивился я. «Вроде через 2 дня договаривались насчет принтера-то». «Нет, там другая какая-то тема», — ответила она и скрылась в туалете. «Он напротив нашей лаборатории располагался». «Начальство без лишней надобности раздражать не стоит», — подумал я, быстро разделся и постучал в кабинет Островенко. А его там и не оказалось. Сидел один шнейдерман по прозвищу Джек. «Не знаешь, случайно, чего меня Аркадич искал?» — спросил я у него. «Случайно знаю», — медленно ответил обычно разговорчивый Джек. «Большой босс спустил новую тему для разработки». «И что за тема?» «Медицинская». Все так же медленно выдавил из себя шнейдерман. Я прям не узнал его. Так-то его словесный понос вообще не затихал никогда. «УЗИ надо будет сделать». «Ну, ни хрена ж себе!» Я даже присел на свободный стул. «Там всего ничего. Начать да кончить. И чего, эту тему на меня хотят повесить?» «Не только. Но на тебя в том числе». А тут вернулся и сам Островенок, довольно бодрый и оживленный. Давно его таким не видел. «Илья Аркадьевич!» Все же счел нужным я поднять предыдущий вопрос. «Не успел я еще ничего сделать с принтером. Завтра, наверное, разберусь». «Да я не по принтеру», — поморщился он. «Сейчас новое направление открылось. Медицина. Очень денежная, сразу отмечу». «Насколько денежная?» — позволил я себе некоторую вольность. «Надбавка к зарплате у всех участников проекта будет от 30 до 50% от оклада». «Неплохо», — улыбнулся я. «Но не так уж, чтобы прыгать от восторга». А в случае успеха будет единовременная премия в 10-15 окладов, в зависимости от вклада участника в разработку. Ну, это еще куда ни шло, хотя выглядит немного журавлем в небе, которого еще поймать надо. «Как у тебя с председательством?» — задал дежурный вопрос он. «Вроде закончил оформление», — доложился я. «Теперь пойдут трудовые будни. В основном сборы членских взносов и уплата по счетам, но это много времени не займет. Вот и включайся в разработку УЗИ. Джек, ну, то есть и в Сигней ведет тебя в курс дела и покажет предыдущие наработки. А я побежал». «Куда это он?» — проводил я глазами начальника. «Кремль, говорят, вызвали», — пояснил Джек. «Какое-то большое совещание по информатизации. Сам Боря собирает».